Заплатка последняя. «Гражданка, успокойтесь! Разберемся, гражданка Кутузова, Жанна Олеговна!» «Я это, дядя, я, а этот...» «Успокойтесь, Кутузова. Значит, вы утверждаете, что этот гражданин, Клоп Николай Федорович?» «Сдохну, если вру». Задержанная девица отчаянно жестикулировала. «Иду, значит. Туфли, сука, палец натерли. Во дворе фонарь не горит. Какие-то подонки разбили. Темно, как... В общем, там. Вижу. Девчонка сидит. На качелях. Плачет, чё ли. Думаю, черт побрал этих Эмма. А тут он... Обносок. Типа мимо шел. Схватил девчонку, значит, за волосы. Рот зажал и... В кусты. Она не пискнуть не успела. Сучёныш. Придурочная. Парень лет 30. Взлохмаченный и бледный. Товарищ милиционер, врет она. Я шел с работы, с нового поселка. Приехал, у них там электрощиток накрылся. Кто вы по профессии? Электрик. Петрович. Бригадир. Подтвердит. Разберемся. Эту парочку привезла машина патрулирования уже за полночь. Тощего парня в заляпанных землей рабочих штанах. И нетрезвую девицу. Милиционеры обнаружили их случайно. Один из патрульных привез теще пустые стеклянные банки. Днем некогда, а жена весь мозг проела. Навеки драгоценной маме приспичило делать закрутки. Хоть ты лопни. Кабачки с помидорами сохнут. Милиционер выходил из подъезда, груженный банками с вареньем и помидорами. А в конце двора под сломанным фонарем раздались визги, крик. В темноте патрульным показалось, что ребенок. А оказалось, девушка висела на парне и калашматила со всей дури кулаками. Парень верещал не хуже девки. Патрульные не стали разбираться. Парочку сунули в машину и доставили в отделение. «Иду с работы. Никого не трогаю. А тут выскочила эта дура». Задержанный вытирал лицо бумажными салфетками дежурного. По левой щеке из царапины снова засочилась кровь. «Вша лобковая! Пасть закрыл недоносок! Ночью работала. Шлюха!» Девчонка в ответ смачно выругалась. «Молчать!» Дежурный обрезал подскочившего парня. «Сидеть!» Парень зыркнул, но послушно опустился на стул. Дежурный смотрел на задержанных. По-хорошему, надо бы пожурить и отпустить обоих. Но не нравился милиционеру бегающий взгляд парня. Его дрожащие пальцы. Ох, не нравился. Девица наштукатуренная, с начесанным стогом обесцвеченных волос. Но, похоже, не истеричка. И напугана всерьез. Накинулась в темном дворе на случайного молодого человека. Лицо расцарапало. Привиделось что-то с пьяных глаз? Видно, что парень не врет. Задержался на работе. В город вернулся на последней электричке. Торопился домой с мечтой о пельменях. Однако милиционер звезды на погонах заработал не за протертые в кабинете штаны. За 5 лет в районе пропало 8 подростков. 10 лет, 13, совсем дети. «Где девочка с качелей?» – спросил он. «Ее возраст, приметы». «Обычная девчонка, лет 14», – пожала плечами гражданка. «Дала деру. Вы по подъездам прошвырнитесь?» «Не было никого! Врешь, дура!» – рычал парень. Милиционер поморщился. «Останетесь до выяснения обстоятельств». «Оба!» – рявкнул он. А взбалмошные визги и мат гражданки обрезал одной фразой. «На 15 суток захотела?» «У меня дочка дома!» – пробормотала она и скукожилась. Обмякла. А утром? Утром пришла срочная разнарядка. В новом поселке пропала 13-летняя девочка. Родственники и добровольцы безуспешно искали всю ночь. Но нашли лишь потрепанный кроссовок Абибас. Как раз возле электрощита. Задержанного парня допросили еще раз. И еще. Тот упрямо твердил. «Не видел, не знаю», – починял рубильник. Сильные тонкие пальцы сжимались и разжимались. «Белка. Да, белка. А может, лесная крыса провод перегрызла? Их там расплодилось? Отстреливать пора». «Девочку видел?» «Девочек не было. Нет, не было никого. Не трогал никого в этот раз». «Объясните, что значит в этот раз?» Парень вскинулся. Прищурился и злобно скривился. «Дихлофосом бы вас всех!» Следователь невольно отметил, что парень перестал заикаться. Девочка из поселка Новая через день вернулась домой. Гуляла с парнем, поссорилась с родителями. Но задержанный гражданин Клоп уже, что называется, раскололся. Охотно и с наслаждением описывал настоящие и выдуманные сцены убийств. Приписывал себе не менее 10 вымышленных случаев. Девочку из Нового видел. «Жуком была». «Ну, с крепким парнем», – буднично объяснял он следователю, уткнувшись взглядом в наручники. «Хотя девчонка ничего такая, светлячок. Я решил, нафиг связываться». Задержанный сокрушался. что против правил устроил охоту в городе. Но уже очень аппетитной показалась та девочка на качелях, по черно-синим небом с бегущими хмурыми облаками, как на картинке в книжке, чистая стрекозка. Но тут моль помешанная выскочила, пожимал плечами Клоп. Ну, это баба вздорная. Похождениями своими гордился, живописал в подробностях, от которых у конвойных сжимались кулаки. Следователь, а на такой случай приехал аж из Москвы, сломал немало шариковых ручек, порвал 3 блокнота в бессильной злобе. Вот он, нелюдь, рядом, радуется, ухмыляется, а трогать ни-ни. Сыскари тщательно обыскали дом подозреваемого, огород и подвал. В грядках раскопали труп старушки со следами насильственной смерти, а в подвале – засохшую кровь и детский рисунок. Нарисованные человечки выцарапаны в бетоне острой щепкой. Улыбки шире ушей. Держатся за руки. Каждая фигурка подписана. Мама, Валюха, папа, Ваня. Чуть ниже – люблю вас. Внизу у самого пола, слабой рукой. Мамочка, прости. Детский рисунок перечеркнут нарисованной стрекозой. Крылья на пол стены, резкими взмахами красной масляной краски. Отец Вани, Борис Лукошников, долго упирался невидящими глазами на рисунок. Потом сдавленно хрюкнул и врезал по стене кулаком. Раз, другой, снова и снова. Еле оттащили. В больнице сломанную руку в гипс заковали и успокоительными долго откачивали. Говорят, как выписался, так пить бросил. На раз, будто кран перекрыли. На большом заводе уважаемым мастером стал. Ровно через год тот дом вспыхнул одновременно с разных сторон. За полночь. Люди из соседних домов молча смотрели на огонь. Никто и ведра воды не принес. Дом выгорел до черной земли. И поджигателя не нашли. Психиатрическая экспертиза признала гражданина Клопа Николая Федоровича вменяемым. Через 2 года суд приговорил к исключительной мере наказания. И вскоре приговор привели в исполнение. В красном уголке отделения милиции Советского района гражданке Кутузовой Жанне Олеговне пожали тонкую ладонь и вручили грамоту за мужество и активную гражданскую позицию. Жанна держала лист с гербовой печатью и смотрела, как ей хлопали заслуженные и молодые милиционеры. Всем отделением, в полном составе, стоя. В первом ряду блестела гордыми слезами тетка Василиса. «Но фиг ли теперь?» – ответила Жанна дрогнувшим голосом. И глаза ее тоже заблестели. «Спасибо, чё?» «В герои записали». «Ну, ё-моё, зуб даю! Не подведу!»